Глава 7. Единение. Как же хорошо, когда ты не один, и рядом с тобой друзья. Пусть я все еще мало знаю Лиан и По, но кровавый союз связал нас крепче, чем родственные связи. На душе было намного легче от ощущений тепла, заботы и беспокойства за меня. Стоило мне подняться на площадку с колоколом, как они уже были рядом, готовые в любой момент меня поддержать. «А вот сейчас я тобой доволен, ученик. Да, грубо, да, грязно. Но справиться с последователем рогатой жабы, который старше тебя не меньше, чем на ранг, это многого стоит». Кван одобрительно смотрел на меня, медленно отхлебывая из чаши свою любимую сладкую бурду. «Спасибо, наставник. Поклон уважения ученика к учителю у меня вышел автоматически. Дедушка бы и мной бы гордился. Интересно, как дела у этого неугомонного старика. Мне пришлось очень постараться, чтобы выйти из этого боя победителем». «Скажи спасибо, Хуалиан!» — он кивнул на Феникса, стоящую рядом. «Без ее ритуала этот поединок был бы для тебя на сегодня, а, возможно, и вообще последним. Дыхание болота — одна из самых опасных способностей этого оскверненного пути». Мы переглянулись с Лиан, и я ей глубоко поклонился. Пусть мы оба знали, что мои способности от голодных духов, а не от ее ритуала, но этикет предписывал мне поблагодарить ее, иначе это вызовет подозрения, которые нам совершенно не нужны. Для меня честь, что гений семьи Хуа сражается на моей стороне. Повернувшись к пожирателю духов, я задал вопрос. «Есть ли какой-то принцип, по которому призываются мои противники?» Сделав очередной глоток из своей пиалы, наставник Кван улыбнулся и, проведя пальцами по своей косе, произнес: «Наконец-то правильные вопросы! Как ты сам думаешь?» «Думаю, есть, но он мне непонятен. Явно тут дело не в стихиях. Слишком странные противники, чтобы быть последователями какой-то одной стихии. Тогда возникает вопрос, в чем принцип этого испытания?» «Ответ очевиден, просто ты не хочешь его увидеть. Вспоминай все, что знаешь об испытании. Думай, анализируй. Вот тебе небольшая подсказка. Какая цель у испытания? Понять, могу ли я выдержать скверну, разлитую вокруг меня?» И в этот момент до меня наконец-то начало доходить, к чему клонит любовник Хотару. Видя изменения в моем лице, он с легкой улыбкой кивнул, предлагая мне самому высказать свои подозрения. «Вы хотите сказать, что колокол считывает мою энергетическую структуру и благодаря этому подбирает мне противников?» «Кажется, ты начал понимать». «Но по какому принципу? Что именно он должен проверить в моем случае?» «До перехода на сторону Дзигоку пауки были одними из лучших мастеров в понимании скверны, тьмы и смерти. Их мастерство оттачивалось веками сражений с демонами и темными духами». «Эта мерзость», — он указал пиалой с остатками вина на колокол, «была создана их Шугензи как проверка для понимания самой сути кандидата. Каждая тварь, что выходит из портала, тебе по силам. Вопрос в том, веришь ли ты в себя и умеешь ли правильно использовать свои возможности». «Вы хотите сказать, что они заставляют меня приспособиться к любому противнику?» «Почти верно. Но это скорее побочный эффект. Истинный мастер никогда не ждет ошибок противника. Он ориентируется исключительно на себя, на свои сильные стороны и ведет бой в нужном ему ключе. Так и этот колокол показывает тебе, кто ты есть на самом деле. Он вытаскивает из тебя все твои слабости, все твои ошибки, давая тебе шанс их исправить и стать еще сильнее». «Звучит так, будто вы восхищаетесь пауками». Видя, как от моих слов напрягся пожиратель духов, я понял, что все-таки этикет мне стоит подтянуть. Он отвернулся от меня и в задумчивости смотрел на восходящую луну. «Империя потеряла очень многое в войну скорби», — произнес он, наконец-то расслабившись. «Война скорби? Все демоны Дзигоку, да когда же я начну нормально понимать все, о чем они мне толдычат?» «Шан не положено знать о таком. Таков удел людей клинка — сражаться, когда прикажет император, да продлят боги и духи его годы, и не задавать лишних вопросов», — в голосе Квана звучала издевка. «Как большей части клановых. В серебряных семьях об этом не знает почти никто. В клане Льва, например, лишь несколько золотых семей изучают битвы времен войны скорби. Остальные же предпочитают о них забыть», — вмешалась в наш диалог Лиан. На лице Танпо промелькнула и тут же исчезла легкая гримаса боли. Наш кровавый брат очень тяжело переживал свой статус. «Так все же, что такое война скорби? Это когда драконы уничтожили мой клан?» Я чувствовал, что это нечто важное. «Это время, когда каждый из кланов действовал согласно тому, что считал для себя выгодным. И да, именно в это время были уничтожены кланы крови. Но неужели ты думаешь, что это все можно сделать быстро? Война длилась почти 2 десятилетия и была жестокой до безумия. Самые темные клановые секреты, самые жуткие монстры, запертые в дальних уголках темниц, были выпущены в бой, чтобы переломить ход войны. Самый большой список запрещенных путей секты учений мистиков был именно после нее. И именно после нее была учреждена Инквизиция». Светлые испугались того, что выжившие смогут организовать восстание? «Ян!» — на меня смотрели холодные глаза убийцы духов. «Не стоит говорить с таким презрением о большинстве великих кланов Нефритовой империи. В столице ты можешь лишиться головы и за меньшее. Всегда думай, что ты говоришь, кому и как». «Спасибо за совет, наставник». «Но во многом твои слова правдивы. До сих пор ходят слухи о потомках тигров и змей, готовых в любой момент поднять стяги, да и на морях всегда говорят о пиратах, которые идут под знаменем акул. Но уверен, это все слухи. Искаты, хоть они и недавно стали великим кланом, контролируют водные просторы». Мне потребовалось неимоверное количество усилий, чтобы сдержать улыбку. Не знаю насчет тигров и змей, но одна акула стояла за спиной наставника и улыбалась, слушая его слова. «Ладно. Лекции о устройстве империи оставим на потом. Готовься к следующему бою. Он будет серьезнее, чем все предыдущие. Надеюсь, ты запомнил мои слова о настоящем мастере. И еще, ученик. Ты можешь отказаться от боя в любой момент. Если почувствуешь, что не справляешься, не рискуй. Крикни, и колокол уничтожит нападающих». «Спасибо, наставник. Но один из тех, кто учил меня сражаться раньше, говорил, что чтобы выиграть любую битву, ты должен сражаться так, как будто ты уже мертв. Лишь тогда над тобой не будут властны слабости человека». «Опасные слова, хотя и мудрые. Во многом именно наше несовершенство и делает нас людьми. Иди, тебе пора готовиться к бою». Медитируя в позе лотоса на древних камнях, покрытых тонким слоем праха, я ощущал себя в оке бури. Я ощущал потоки некротической энергии, текущие вокруг меня. Закрытые глаза не мешали мне видеть, как вокруг меня роится хоровод голодных духов в виде бледно-зеленых черепов с длинными клыками. Их нечестивые гимны звали меня отбросить все правила и вместе с ними двигаться к вершине. Они обещали мне показать быстрые пути к могуществу. Я не хочу убивать людей? Разве это проблема? В Срединном царстве полно колдунов Махо, демонов, злых духов, оскверненных тварей, да и просто разных вырожденцев. Разве если я заберу их души и силу, простым людям не будет проще жить? Перед моим внутренним взором расстилались гигантские равнины, заполненные трупами самых разных тварей. Сломанные хребты, вырванные глотки, изрубленные на части тела и кровь. Она была повсюду вперемешку с мерзким и хором, а в центре всего этого ужаса танцевал обнаженный по пояс человек. Сотни тварей бросались к нему, чтобы через мгновение умереть, а он словно этого не замечал и продолжал свой жуткий танец. Водоворот крови и энергии смерти кружился вокруг него, поднимая его все выше и выше к небу. И тут он повернул голову, и мое сердце на мгновение замерло. Это был я сам. Мои глаза горели красным огнем гнева. Кровь тварей, попадающая на кожу, впитывалась мгновенно. Я, который не я, улыбнулся. Я увидел его рот, усеянный острыми длинными клыками. Меня словно ударила молния. Я увидел себя тем, кем я мог бы стать, идя на поводу у голодных духов. Гуйдзин. Кровавым чудовищем, рвущимся к вершине. Ты можешь стать одним из них. Сила нашей крови сделает тебя могущественнее любого за последние 500 лет из тех, кто пошел этим путем. Главное — понять себя. Понять, чем ты готов пожертвовать и ради чего. Голос старого ворона в моей голове прервал мою медитацию. Спасибо тебе, Тинджол, но я хочу оставаться человеком, а не быть тварью. За любую силу надо чем-то платить. Гуйдзин получают за свою силу намного быстрее, но платят за это своей человечностью. Та тварь, которую ты убил, тоже заплатила своей душой за покровительство рогатой жабы. Медленно встав, я смотрел на восходящее солнце, и во мне все больше крепла уверенность. Мой путь — это оставаться человеком. Все эти оскверненные, колдуны Махо, Акума и Гуйдзин, они как наркоманы. Да, они становятся сильнее, выносливее и быстрее, но стоит ли это того, чтобы лишиться части себя? Внутри меня всегда был четкий ответ — нет. Еще когда я бился в любителях, у меня был печальный опыт драки с наркоманом. Обдолбанный дебил совершенно не чувствовал боли и пер как танк, размахивая руками, которые могли бы пробить кирпичную стену. Как только до меня дошло, что это больше не человек, и его разум где-то не здесь, то все стало проще. Единственная проблема, что он совершенно не чувствовал боли. Когда я уходил, это тело со сломанными руками и ногами продолжало ползти ко мне, что-то бессвязно лепеча. Когда я вспомнил все это, у меня с плеч словно свалился тяжкий груз. «Я горжусь тобой, Ян! Ты прошел очередное испытание!» Неважно, какие силы ты используешь, важно, чтобы ты управлял силой, а не сила тобой. Гуйдзин ведет вечная безумная жажда, и даже лучшие из них не могут побороть ее надолго. Ученик, покажи, на что ты способен. Стоило стихнуть словам Тинджола в моей голове, как с резким шипением вокруг меня начали появляться порталы. Оттуда вышло 8 абсолютно одинаковых бойцов, в традиционных одеждах имперских легионеров. Закрыв глаза, я чувствовал, как ветер говорит мне, как и куда сдвинулся каждый из них. Рассвет — время безумного бога Фейлиня, сметающего все на своем пути. Время, когда отдача от любых способностей воздуха возрастает многократно. Мне не надо было видеть. Я чувствовал моих противников. С тихим шелестом из ножен вылетели клинки. Короткий салют, и бой начался. На моих губах застыла улыбка. Мне было все равно, кто они, плевать, почему они пришли убить меня, но я был им безумно благодарен за то, что они разделили со мной танец смерти. Мне захотелось превратить его в нечто прекрасное, а не обычную для меня жуткую свалку. Отдавшись на откуп этому ощущению, я начал действовать, и энергия воздуха вела меня за собой. Рывок, и тут же отход. Я чувствую, как фонтан крови бьет из плеча одного из легионеров. Шаг, и брызги крови слились с энергией, окутывающей мои клинки. Один из них решил, что самый умный и быстрый, за что тут же поплатился отрубленной рукой. Стремительный росчерк, и Шуаньгоу, крутанувшись в моих руках, крест-накрест рассекли очередного несчастного на куски. Воздух вел меня, а я слушал его желания. Мы были едины, и мы были совершенны. Пинок в грудь. Нечего так подставляться. Хруст ребер звучал для моих ушей, словно музыка. Резкий скрут и лезвие проходит в миллиметрах от моего тела. Боги и духи, какое же это счастье сражаться в полную силу, не думая ни о чем. Шаг. Блокирую удар одним клинком, а вторым срезаю голову очередного глупца, решившего, что я не смогу уклониться от его медленного удара. Шаг, и словно танцуя, я ушел от мощного удара с плеча, тут же возвращая смертельный удар. Почувствуйте мощь шторма. Почувствуйте мою мощь. Их техника была скучна и предсказуема, а ветер, поющий песнь в моих жилах, звал меня принести им смерть. «Хватит уклоняться! Убьем их!» — слышался голос ветра в моей голове. «Хотите рубиться в легионерской манере? Будет по-вашему». Я принимал их удары на жесткие блоки и тут же возвращал короткие мощные удары. Глупцы. Им бы бежать, а они продолжают сражаться. Очередной жесткий блок, и я почти вплотную с противником. Под шаг, и мой лоб ломает лицо врагу. Разрыв дистанции, и очередной враг упал. Кровь смешивалась с прахом, а в моих ушах звучала песня ветра, заглушающая стоны умирающих противников. Заблокировав одновременно двумя клинками меч легионера, я тут же вбил свое колено ему в пах. Короткое движение кистью, и согнувшийся противник лишился головы. Трупы, валяющиеся под ногами, абсолютно не мешали мне сражаться. Они чувствовались мной как естественное препятствие. Оставшиеся легионеры накинулись на меня с яростью обреченных, и я отдал им шанс. Новый шаг, из моего клинка срывается полоса воздуха, разрубающая грудь очередному врагу. Именно в бою я по-настоящему счастлив. Лишь тот, кто сражается ради сражения, не совершает в бою греха. Крутанувшись, я пропустил над собой очередной удар и тут же подрезал сухожилие, чтобы еще в полете добить последнего врага. 8 трупов лежали на древних камнях, заливая своей кровью все вокруг, а я чувствовал, как мир неуловимо меняется. Он раскрасился для меня мириадами оттенков. Я чувствовал течение энергии, испускающееся на мою душу умиротворение. Кажется, такое состояние называется в буддизме сатори. Состояние осознанного просветления. Не знаю, сколько я стоял, прежде чем наконец-то появился мой последний противник. Он выглядел, словно его укрывала тень. Я не видел ни его глаз, ни даже его лица. Все скрывала теневая вуаль. Но даже потому, как он двигался, как он стоял, можно было понять, что передо мной опаснейший боец, на счету которого сотни схваток. Больше всего меня поразило, что он был вооружен шуаньгоу такого же типа, как и у меня. Не знаю почему, но мне показалось, что он улыбается. Резким движением он отбросил клинки в сторону и встал в стойку, жестом призывая меня присоединиться. Кивнув ему, я сделал несколько шагов вперед. Несколько глубоких вдохов. Нужно насытить легкие кислородом, и можно начинать. Прыжок вперед, и весь мир остается где-то не здесь. Бесчисленные голоса голодных духов что-то шептали мне, но я тут же вышвырнул их на задворки сознания. Плевать, что я ощущал их незримое присутствие. Важен лишь бой. Вокруг меня звучала инфернальная музыка. Я смотрел на своего противника. Его стойка зеркально повторяла мою. На моих губах расплылась хищная ухмылка. «Тебе это не поможет». Не теряя времени, я начал атаку. Рывок вперед, и я тут же бросил тело вверх, нанося удар коленом в голову. Мой визави сместился с ударом рукой, отмахиваясь от меня. Хлесткий удар по моей ноге буквально чуток сбил мой прицел, но в схватке двух профи этого достаточно. Шаг, удар, еще удар. Атака коленом тормознулась о жесткий встречный блок. Под шаг, и мой локоть уже готов был впечататься в его череп, как я почувствовал резкую боль в груди. На рефлексах я успел сместить голову, и мимо просвистел теневой кулак. Прыжок спиной назад, и я увидел, как с моего противника уходит тень. И я увидел свою точную копию. Вот что значило это испытание. Бой с самим собой. Бой со своими страхами и своими надеждами. Безумный оскал на губах, чуть пригнутая голова и, самое главное, взгляд. Взгляд безжалостного хищника, который готов в любой момент атаковать. Именно так я выглядел в бою. Удары сыпались с обеих сторон, руки, ноги, локти, голова, в нашем поединке в ход шло абсолютно все. Ярость все больше накапливалась внутри меня. Моя стезя — чувствовать бой, сгорая от ярости и ломая все на своем пути. Мой настрой передался и двойнику. Его движения стали еще резче, а атаки быстрее и злее. Мы оба забыли об осторожности, пытаясь всеми силами достать друг друга, словно сцепившиеся уличные коты. Нырок спас меня от мощнейшего удара голенью в голову. Рывок, и я хватаю его за корпус, чтобы тут же бросить спиной о камни. Партер, вот мой шанс. Прыжок, и я сверху, и мне удалось прижать двойника обеими лопатками к полу. Моя голова, словно молот, врезалась в его лицо. Он перехватил мои запястья, пытаясь ослабить хватку. Несмотря на то, что силы у нас были равны, я благодаря позиции был в выигрыше. Бить сверху куда сподручнее. Двойник умудрился как-то изогнуться и врезать мне снизу коленом в пах, а потом, воспользовавшись ситуацией, сбросил мой захват и откатился. Перекаты, мы снова в стойке. Бой все продолжался, и силы утекали все быстрее. Удар следовал за ударом, но как можно победить самого себя? Я знаю наперед все его действия, а он мои. Глядя в его прищуренные от ярости глаза, я вдруг осознал, что я делаю не так. Он — это я. Да, искаженный и злобный, но так ли мы отличаемся? Я так же легко впадаю в безумие ярости. Мои действия — это не тот путь, которому меня учили Тинджол и бабушка Ордана. Пора меняться. Пора оставить свои страхи и слабости позади. Я остановился, как и мой двойник. Бой был закончен, и я знал, что мы победили. Я — это ты. И мы едины. Эти простые слова все изменили. Я принял себя по-настоящему. Я слышал, как падают капли крови, скрепляя тьму и свет в моей душе. Кровь, что объединяет все, сделала меня единым. А над ядром кольцо пустоты загорелось нефритовым цветом.